Склонив голову, она поцеловала мальчика, вдохнула чистый забытый запах детства и заметила, что Дора внимательно следит за ней. Люси набрала в легкие воздухи и сдержала слезы. Потом отпустила внука, заставив себя улыбнуться ему. «Роберт», — сказала она, — «какое красивое имя! Сколько тебе лет?» Мальчик подошел к матери и остановился возле нее, не раскрывая рта. «Скажи бабушке, сколько тебе лет, Бобби?» — произнесла Дора. «Моя бабушка толстая!» — заявил Бобби. «Это другая твоя бабушка», — сказала Дора. «Четыре», — сказал мальчик. «У меня день рождения зимой». Послышался звук отпираемого замка. В прихожей раздались шаги. В комнату вошел Тони. Он остановился, увидев Люси. Не узнав мать, он удивленно посмотрел на жену. На нем был уже знакомый Люси костюм, выглядевший так, словно Тони спал, не снимая его. Он казался уставшим. Лицо его заросло щетиной. Попав из темного коридора под яркие солнечные лучи, он недовольно заморгал. В руке Тони держал дымчатые очки. «Папа», — сказал мальчик, — «мама отпускает меня с Ивонной к ее родственнице, у которой есть клетка с тремя птичками». «Здравствуй, Тони», — произнесла Люси, вставая. Тони несколько раз тряхнул головой. «Ладно, хорошо», — тихо сказал он сыну, не улыбаясь. «Мы тут с твоей мамой успели побеседовать», — сказала Дора. Тони перевел взгляд с жены на бокалы, стоящие перед Люси и Дорой. «Понятно», — сказал он и сухо, неприветливо улыбнулся. Тони протянул руку Люси, и она пожала ее. Затем он повернулся к мальчику. Некоторое время Тони стоял молча, с нежностью и интересом изучая сына. Он словно пытался проникнуть в тайну, заключенную в нежном, радостном личике Бобби. «Она забыла сказать мне о том, как сильно Тони любит сына», — подумала Люси. «Роберт», — серьезно произнес Тони, — «ты согласен стать моим посыльным?» «Не знаю», — настороженно ответил мальчик, догадываясь, что его просто хотят удалить из комнаты. «Как насчет того, чтобы сходить к Ивонне и попросить ее принести для меня ветчину, яйца и большую чашку кофе?» «А потом можно вернуться сюда?» — спросил Бобби. Тони посмотрел на жену, затем на Люси. «Конечно», — ответил он. «Я даже прошу тебя сделать это. Я так и скажу Ивонне, что ты просишь меня вернуться». «Совершенно верно». Мальчик побежал на кухню. Тони проводил его внимательным взглядом, затем повернулся к женщинам. «Ну», — сказал он, — «с чего начнем?» «Знаете», — произнесла Дора, — «я думаю, мне лучше уйти. Я оденусь и вместе с Бобби...» «Нет», — громко сказала Люси. Ее испугала перспектива остаться наедине с Тони в этой запущенной комнате. Люси требовалось время и нейтральная территория. «Я думаю, если ты, Тони, хочешь со мной поговорить, лучше это сделать позже». «Как тебе угодно», — произнес Тони. «Я не хочу нарушать твои планы». «Ну, сегодня у меня запланировано развлекать мою мать», — шутливым тоном сказал Тони, галантно кланяясь Люси. «Однако...» — он огляделся по сторонам.